Крокодильи слезы. В давние времена, когда люди и звери понимали язык друг друга, шел однажды добродушный старик по берегу реки, и вдруг до него донеслись отчаянные крики. Старик подумал, что кто-то попал в беду. Возможно, юная девушка провалилась в яму или ее затянула речная трясина, и поспешил на помощь. Когда же он подошел к тому месту, откуда доносились крики, то, раздвинув густые кусты, с изумлением обнаружил за ними клетку с громадным крокодилом. Увидев старика, крокодил взмолился: «Помоги мне, добрый человек! На свою беду угодил я в ловушку, а теперь изнываю от жажды. Отвори дверь клетки, чтобы я мог утолить свою жажду». «Помог бы я тебе», — ответил ему старик. «Да ведь как только я тебя выпущу из клетки, ты решишь, что неплохо бы и подкрепиться, и тотчас накинешься на меня». «Что ты?» — стал убеждать его крокодил. «Я от жажды совсем лишился сил. Мне бы хоть до реки доползти. Не оставляй меня на погибель!» И из глаз крокодила ручьем потекли слезы. Старик сжалился над узником и распахнул дверцу его клетки. Крокодил выбрался на свободу и тут же кинулся на старика. «Вначале я съем тебя, а потом уже и напьюсь!» — воскликнул крокодил, раскрывая свою зубастую пасть. «Это ты так благодаришь за помощь?» — спросил старик. «Благородные животные так не поступают». «Неужели? Ты можешь спросить об этом у любых трех встречных, и они подтвердят правоту моих слов». В этот момент в зарослях возле реки проползала змея. Крокодил окликнул ее и сказал: «Сестрица змея, скажи, должен ли я, изнывая от голода, пощадить этого человека только из-за того, что он освободил меня?» Змея взглянула на старика и зашипела: «Люди не стоят того, чтобы мучиться из-за них от голода, ведь они злые, и мы часто страдаем по их вине». Старик опустил голову, услышав такие слова, и вдруг заметил в иле реки буйвола. Это вселило в него надежду, ведь буйволы издавна помогают людям в их нелегком труде, и это животное должно быть на стороне людей. «Буйвол, рассуди нас с крокодилом», — попросил старик и рассказал все от начала до конца. «Люди не заслуживают жалости», — сказал буйвол. «И за дня в день они опутывают нас цепями, надевают на шею ярмо и стягают бичом. Щадить их глупо». Крокодил кивнул в знак согласия и собрался уже наброситься на старика, как все вдруг заметили недалеко от берега шакала. Старик воскликнул: «Эй, шакал! Кто, как не ты, мудр и проницателен? Так будь же нам судьей и рассуди нас по справедливости». «Идите сюда, чтобы я мог вас лучше расслышать!» — закричал в ответ шакал. Крокодил вместе со стариком с трудом начали пробираться через трясину к старому шакалу, который забрался на заброшенный муравейник и следил за тем, что творится в округе. «Ближе, ближе!» — сказал шакал. «Шум реки заглушает ваши голоса, и я не пойму, о чем речь». Крокодил совершенно выбился из сил, выбираясь из болотной трясины, в то время как старик снова поведал старому шакалу о том, что случилось. «Эх, старик, старик!» — произнес шакал. «Неужели ты не видишь ту большую палку, что лежит у муравейника? Бери ее и стукни изо всех сил крокодила, пока он не опомнился, а потом иди, куда шел». Старик не стал медлить и сделал все, как ему посоветовали. А старый шакал созвал всех шакалов округи и устроил праздничный пир, ведь не каждый же день ему на обед достается такая громадная туша мертвого крокодила.